Глава восьмая. Расти слушал торопливые пиканье монитора давления крови и понимал, что они теряют мальчика. Собственно, они теряли его с того момента, как привезли на скорой в больницу. Черт, с того момента, как пуля рикошетом отлетела от купола, но пиканье монитора превратило правду в газетный заголовок. Рори следовало бы вертолетом доставить в первоклассную, оборудованную всем необходимым больницу, оттуда, где он получил ранение. Вместо этого его привезли в операционную, где никогда не проводили операции на мозге, где было слишком жарко, кондиционеры отключили, чтобы сократить расход пропана, а оперировал мальчика врач, которому давно следовало уйти на пенсию, и ассистировал ему фельдшер, никогда не имевший дела с нейрохирургией, и единственная измученная медсестра, которая как раз подала голос мерцание желудочков, доктор Хаскел. Аритмия сердца, ведущая к его остановке. Сердечный монитор присоединился к монитору кровяного давления, теперь они пикали хором. «Я знаю, Джинни, я не труп», — он помолчал, — «то есть не глух, господи». Какие-то мгновения доктор и Расти смотрели друг на друга поверх накрытого простыней мальчика. Ясные, понимающие, что к чему, глаза Хаскела разительно отличались от глаз вооруженного стетоскопом человека, который обычно бледной тенью бродил по коридорам и палатам Кэтрин Рассел. Но он все равно выглядел таким старым и хрупким. Мы пытались. Успокаивал его Расти. Честно говоря, Хаскел не просто пытался. Он напомнил Расти один из спортивных романов, которые ему так нравились в юности. Стареющий питчер выходит из разминочной зоны, чтобы еще раз ухватить за хвост удачу в седьмой игре мировой серии. Но Расти и Джинни Томлинсон в этом действии годились только на роль зрителей. А старый боевой конь просто не мог рассчитывать на счастливый исход. Расти начал с вливания солевого раствора, добавил маннитол, чтобы уменьшить отек мозга. Хаскел буквально выбежал из операционной, чтобы сделать анализ крови в лаборатории, расположенной в конце коридора, клинический анализ крови. Сделать это мог только Хаскел. Расти не имел необходимых навыков, а лаборанты отсутствовали. В Кэтрин Рассел катастрофически не хватало персонала. Расти подумал, что сын Динсморов станет лишь первым взносом из того счета, который придется оплатить городу за дефицит медиков. Выяснилось, что крови четвертой группы с отрицательным резусом в их небольших запасах не было вовсе. Зато имелась кровь первой группы, универсального донора, и они использовали 4 дозы цельной крови из располагаемых 13. Пока в мальчика вливалась кровь, Хаскел отправил Джинни в маленькую коморку, которая служила больничной библиотекой. Медсестра вернулась с потрепанной книгой «Нейрохирургия. Общие сведения». Хаскел оперировал, положив книгу рядом с собой. Ушная воронка придавливала страницы, чтобы они не переворачивались. Расти подумал, что никогда не забудет визга пилы и запаха костной пыли в неестественно теплом воздухе, а также сгустка желеобразной крови, который вывалился из головы мальчика после того, как Хаскел вытащил костяную пробку. Несколько минут Расти даже позволил себе надеяться на успех. Просверленная дыра позволила снизить давление гематомы, и физиологические показатели Рори стабилизировались или показали тенденцию к стабилизации. Потом, когда Хаскел пытался определить, находится ли фрагмент пули в пределах досягаемости, все вновь покатилось под гору и быстро. Расти подумал о родителях, ждущих и надеющихся, хотя и понимающих, что никакой надежды быть не может. Левая дверь операционной вела к палате реанимации, и родители, войдя в последнюю по разрешению врача, могли взглянуть на сына, но, похоже, путь Рори лежал в правую дверь, к моргу. Будь это обычное время, я бы включил систему жизнеобеспечения и поговорил бы с родителями о донорстве органов, — сказал Хаскел. Но, разумеется, в обычное время он находился бы не здесь, а совсем в другом месте, и даже если бы попал сюда, я бы не пытался оперировать его, руководствуясь этим чертовым описанием. Он взял ушную воронку и зашвырнул ее через комнату. Она ударилась о зеленые кафельные плитки, отбила кусок одной и упала на пол. «Вы хотите ввести адреналин, доктор?» — спросила Джинни. «Спокойная, хладнокровная, сдержанная, но едва держащаяся на ногах от усталости. Я выразился недостаточно ясно. Не хочу затягивать агонию ребенка. Хаскел протянул руку к красному выключателю на задней стенке аппарата искусственного дыхания. Какой-то остряк, наверное, Твич, украсил его наклейкой. «Ура!» «Желаешь высказать противоположное мнение, Расти?» Тот обдумал вопрос, потом медленно покачал головой. «Тест Бабинского дал положительный результат, показывая серьезные повреждения мозга. Но главная причина состояла в том, что у них не было ни единого шанса, причем с самого начала». Хаскел повернул выключатель. Рори Динсмор один раз вдохнул сам, вроде бы попытался сделать второй вдох и сдался. Это случилось. Хаскел посмотрел на большие настенные часы в 17:15. «Укажешь время смерти Джинни?» «Да, доктор». Хаскел снял маску, и Расти с тревогой отметил, что губы у старика посинели. «Пошли отсюда», — сказал Хаскел. «Жара меня убивает». Но убило его не жара, а сердце. Он упал в коридоре, направляясь к Олдену и Шелли, чтобы сообщить им трагическую весть. Расти сделал укол адреналина, но тот не помог. Как не помог и закрытый массаж сердца, и дефибрилляция. Время смерти 17:49. Рон Хаскел пережил своего последнего пациента ровно на 34 минуты. Расти сидел на полу, привалившись спиной к стене. О смерти сына родителям Рори сообщила Джинни. С того места, где, закрыв лицо руками, сидел Расти, он слышал крики горя и печали, вырывавшиеся из груди Шелли. Они далеко разносились по практически пустой больнице и, казалось, никогда не смолкнут.